Пока я осматривал животинку, что на поводу своих инстинктов пыталась присосаться ко мне, бледный отец рассматривал свою уже мертвую дочь, ну или пока мертвую дочь. Это с какой стороны смотреть на ситуацию? Ты, прошипел он, сквозь плотно сжатые зубы. Чакрой полыхнуло так, что я даже покачнулся. Мужик неприлично силен и явно собирается совершить какую-то глупость. Мастер Дайта, ваше поведение может негативно сказаться на популяции лысых узумаки в этом селении. Начал заговаривать ему зубы. Возьмите себя в руки. Я знаю, что делаю. Убийца. Рыкнул он, сдерживая себя из последних сил. Желание оторвать мне голову боролось с пока еще не угасшей надеждой. Все мы не без греха. Философски заметил я, наблюдая, как восстанавливается истцы девушки. Успокойтесь уже, не стоит сомневаться в моем профессионализме, это оскорбляет мои нежные чувства. Вот приду я к вам в мастерскую и закажу себе меч. Вы начнете его создавать, а я буду вам рассказывать, как и что правильно сделать, как ковать металл, вплетать фуин, как. А ты в этом разбираешься? Перебил лысый мою речь своим вопросом. Он уже немного остыл, перестал выплескивать в пространство океаны чакры и присел возле дочери, беря ее за руку. «Нет, пожал я плечами. Полный ноль. Тогда хрен тебе», — оскалился Узумаки. «Полностью с вами согласен», — кивнул я, не отвлекаясь от разглядывания неведомой злобной хреновины с запасом чакры, как у пятерых матерых красноволосых. «Оглянитесь на свои действия и оцените иронию. Ты убил мою дочь». Каждое слово сопровождалось вспышкой жажды крови. И да, он опять начал заводиться. 3, 2, 1. И девушка делает вдох. Хух, я даже ясновидение использовал, чтобы не попасть в неудобное положение. Юи, доченька, ты меня слышишь? Начал кудахтать счастливый папаша, не отпуская руку пришедшей в себя девушки. Она даже пыталась ответить, но куда ей в таком-то состоянии? Скоро опять за грань отправится. Подвинься. Пихнул его в сторону, чтобы не мешал. Не видишь, что ли, у дочери твоей сели батарейки? Пропел я в конце на непонятном им языке. Пусть думают, что это особое демоническое заклятие. Дальше проще. Выжимаю паразита как мочалку и медленно возвращаю девушке всю ее энергию. Я умею по отдельности поглощать духовную и жизненную, а вместе они, чакра, так что немного настроился и все получилось. Очаг девушки получал ее же чакру и посредством СЦЧ разгонял по телу. Оно же впитывало эту смесь как сухой песок в воду. Несколько часов напряженной работой девушка окончательно пришла в себя. Но я не остановился и продолжил вливать в ее тело всю доступную чакру. Честно думал, не влезет. Влезло все до последней капли. Последние несколько лет очаг работал в форсированном режиме, пытаясь поддержать слабеющее тело. Это привело к его усилению, да и системы чакры в целом. После восстановления, по объему сил она станет раза в два круче своего лысого папашки. Дело сделано, и я молча удалился, чтобы не мешать семейному празднику, не забыв прихватить с собой изрядно похудевшего паразита. Я, кстати, вспомнил, кого он мне напоминает. Была похожая тварюшка в одном из фильмов о Наруто, правда побольше и посильнее. Звали его Нулихвостый, и он тоже что-то вроде паразита. Хаем, может оставить его себе? Откормлю, выращу, авось в хозяйстве да сгодится. Пожалуй, не стоит. У меня уже есть питомец. Он несколько ревнив и постоянно голоден. Я воспитаю эту хрень как родную, а тиран ее сожрет. Мне не жалко, но он не заслужил. Пропал, сволочь с концами. Демон, обратился ко мне лысый мастер, выйдя из дома. Спасибо. Да без проблем. Махнул я рукой. Дети — это святое, даже если они чужие. О чем задумался? Спросил Дайта, пытаясь поддержать светскую беседу. Да так, размышляю, куда бы пристроить вашего паразита. И с помощью иллюзий подсветил ему пиявку. Не думал, что такая мелкая тварь может доставить столько проблем. Брезгливо скривился мастер. Что оно может? Да ничего. Пожал я плечами. Только чакру жрет как не в себя. Хаем, задумался я. Хаем, повторил за мной Узумаки. Наши взгляды встретились. Пробежали искры, и мы поняли, это оно. Ашина, выделив немного времени, решил навестить дом своего брата и узнать, смог ли Адам ему помочь. Точнее, не ему, а одной из его дочерей, веселой непоседливой малышке Юи, что уже несколько лет постоянно болеет. Первое, что он услышал, когда подошел к дому Дайта, это веселый девичий смех. Узукаги облегченно вздохнул. Если смеются, значит демон справился, и его слова о невозможном — не бахвальство и не пустой звук. «Дядя!» — зазвучал звонкий девичий голосок, вызвавший искреннюю счастливую улыбку у старого шиноби, а спустя мгновение ему пришлось ловить в свои объятия молодую девушку, веселую, полыхающую здоровьем и силой, такую, какой она была до болезни. «Рад, что с тобой все в порядке», — проговорила Ашина, внимательно ее осмотрев. «Я тоже рада, что со мной все в порядке», — весело заметила девушка и со смехом убежала к ожидающим ее сестрам и подругам. То, что хотел, он узнал и уже собирался возвращаться к работе, но планы пришлось изменить, когда его накрыло мощной волной яки. Его брат редко бывает настолько зол, нужно проверить. «Ты на меня тут не полыхай», — услышал Ашина возмущенный голос демона. «Не то я так полыхну, что вы из красноволосых станете седыми». Узукаги непроизвольно передернул плечами. «А ты не пугай, пуганый уже», — буркнул Дайта. «Я тебе как мастер говорю, не получится засунуть вот эту хрень вон в ту хрень, а ты уперся и не понимаешь». Оба обратили внимание на вошедшего Узукаги, но спор не прекратили. «Ну так научи, буду понимать», — заявил наглый демон. «Обойдешься». Вновь полыхнув жаждой убийства, ответил Дайта. «Первым, кого я обучу, будет мой сын». «Без проблем», — отмахнулся Адам. «Тогда у меня появился технический вопрос. Ну, можно я буду называть тебя папой?» Дайта ничего не ответил, но очередная еще более сильная волна яки позволила многое понять. «Ну нет, так нет, не бесись», — опять заговорил демон. «Меня вы засунете в такую же хрень, верно?» «И такую же», — мастер не упустил возможности вставить шпильку. «Ладно», — почесал он свою лысую голову, «слушай еще раз, тебя запечатают в живое тело, живое», — повторил он по слогам. «А это металл, у него нет подобных свойств. Твоя сраная пиявка подохнет от голода еще до первого использования, впрочем, туда ей дорога. Эй, она такая же моя, как и твоя». Не остался в долгу демон. «И вообще, нельзя в металл, значит, можно во что-то другое». Демон закатил глаза, пытаясь что-то придумать. «Кость подойдет, обычная нет», — отмел идею мастер. «А необычную попробуй найди», — махнул он рукой. «Хах, пуф, вы кто такие, где я?» Буквально прорычал эти вопросы после секундной заминки, чтобы оценить обстановку. Звероватого вида мужик с бабочками на голове и двумя красными точками на лбу. Ашина по долгу службы знал этого человека. Все же лидер неслабого клана из соседней страны. «Это кто?» — несколько флегматично спросил Дайта у демона, напрочь игнорируя странного мужика с дебильной прической. «Лучше быть лысым, чем так. Горокагуя, глава одноименного клана», — пояснил демон, с ожиданием пялись на распечатанного. «Не игнорируйте меня!» — выкрикнул Горо и кинулся в атаку, доставая из руки костяной меч. «Пуф, Кагуя пропал, а меч остался. Что у тебя в свитке делает глава целого клана?» Собравшись с мыслями, спросил Ашина. «Просветляется», — ответил демон, криво ухмыльнувшись. «Дай сюда», — не утерпел Дайта и вырвал меч из рук Адама. Внимательный осмотр продолжался несколько минут. Он его разве что не облизал, но материал отличный и с него получится неплохое оружие, но для наших целей МММ слишком хрупок. Тяжело вздохнул кузнец. «Я, конечно, не совсем специалист в данной области, но едва ли мое заключение ошибочно», и отложил кость в сторону. «А кто у нас специалист?» — уточнил демон. «Я его мигом приволоку. Моя жена», — спокойно заявил Дайта. «И если ты к ней полезешь, не посмотрю, что ты демон, удавлю как кролика», — пригрозил мастер. Ашина, как только услышал, едва не застонал вслух. «Нельзя угрожать демону». «Чем?» — спросил Адам. «Гривой своих шикарных волос, да иди ты», — отмахнулся мастер, о чем-то усиленно размышляя. «А это?» Пуф, и среди мастерской появился огромный рог, фонящий чакрой биджу на всю округу. «Ашина, приведи мою жену», — стальным голосом приказал Дайта. «Но, я же Узука, бегом», — не меняя тона проговорил он, кружа вокруг рога как голодная акула. Ашина лишь тяжело вздохнул. В деревне, где каждый второй творческая личность со своими тараканами в голове, и не такое случается, приходится терпеть и относиться с пониманием, а затем, с таким же пониманием, пользуясь служебным положением, ставить на место, чтобы не зарывались. Брату многое простительно, но и он ответит. Глава 6. Акими Узумаки, жена Дайта и признанный мастер Фуин, ждала Узукаги на пороге своего дома. Пусть она и не сенсор, но даже ее чувствительности хватило, чтобы ощутить злую и темную чакру биджу, источником которой стала мастерская ее мужа. Благо, все дочери вместе с подругами отправились гулять и едва ли что-то почувствуют. Защитные Фуин блокируют львиную долю излучения. «Ашина, что происходит?» — спросила женщина, не скрывая тревоги. Почему я ощущаю биджу? Ну, начал Узукаги и замолк. Даже столь опытному политику было сложно подобрать слова, чтобы ответить на такой простой вопрос. Не говорит же беременной женщине, что там ее муж и призванные демоны с другого мира хотят создать оружие. Запечатать еще одного демона, что до этого едва не убил ее дочь с использованием части тела биджу. То есть, уже в третьего демона. В храм, что ли, сходить? Спросите у своего бога, чем он это заслужил. Ну, нахмурилась Акими, уперев руки в бока. Сам Ашина, отвлекшись от размышлений, непроизвольно отступил назад. Женщина Узумаки – это лучшее, что может произойти с мужчиной за всю его жизнь. Любящие, верные, готовы поддержать в любую секунду и в любой ситуации. Ты словно купаешься в море любви и заботы, но даже море иногда штормит. Скорость, с которой милая и любящая девушка превращается в хищницу, способную оторвать тебе голову в считанные секунды, недоступна даже быстрейшим из шиноби. Иногда кажется, что легендарная живучесть Узумаки нужна лишь для того, чтобы была возможность пережить семейный скандал. Сама и посмотри, тебя Дайта зовет, махнул Узукаги рукой. Он, как и велено, приведет его жену, а там пусть разбираются. У лидера деревни и без того проблем хватает. По пути обратно они не спешили. Негоже самому Узукаге и беременной женщине нестись по улицам словно молодые генины. Со стороны больше похожи на обычную прогулку важных людей, коими они и являются. Уже возле предприятия пришлось ускориться, и тому была весомая причина. Чем ближе к мастерской, тем сильнее должна фонить чакра биджу. Но сейчас всю чувствительность забивала просто невозможная для простого человека жажда крови. Картина внутри мастерской оказалась несколько сюрреалистичной. Огромный двухметровый и прекрасно им знакомый лысый мужик размахивал еще более огромным трехметровым рогом, как битой, в попытках зашибить верткого паренька. Акими опознала в нем специалиста по решению проблем, и да, она знала, кто он на самом деле, муж рассказал. И откровенно говоря, это не имело значения. Он спас ее дочь, ничего не попросив взамен, этого достаточно. После каждого удара здание слегка вздрагивало, но основной урон принимали на себя защитные фуин-символы и барьеры. «Ты чего завелся, я не пойму», — выкрикнул Адам, постоянно уворачиваясь. «Ничего», — пыхтел Дайта, очередной раз замахиваясь рогом восьмихвостого, — «я сейчас объясню, ты только не крутись, с юмором вообще туго». «Да», — не послушал его демон и опять увернулся. «Нормально, хух». С юмором, видно, что силы мастера уже на исходе, но он все равно продолжает, ты пошутил и я пошучу, засуну этот рог так глубоко в твою задницу, что ты станешь джинчурики, тихонько проговорил он, отличная, хух, будет шутка, что здесь происходит, вполголоса спросила удивленная Акими, не знаю, за последние 10 минут я уже второй раз не могу ответить на простейший вопрос, не менее шокированно ответил Ашина, я знаю. Так же тихо, как и остальные, ответил стоящий рядом с ними демон. Ашину послали, и он убежал. И пока Дайта смотрел влюбленным взглядом на кусок тентаклеевого монстра, я решил проверить, не подохнет ли пиявка, сожрав чакру биджу. Щелчок пальцами, очередная уже привычная вспышка боли из самой души, и в моих руках появляется свиток. Немного чакры, и я распечатал щупальце. Дайта такой подлянки явно не ожидал и шарахнулся в сторону. «Предупреждать нужно», — как всегда хмуро высказал он свое фи и, немного поглазев на щупальце, вернулся к исследованию рога. «Ты же шиноби», — заметил я и кинул пиявку на осьминожье мясо. «Должен чувствовать опасность и все такое», — покрутил в воздухе рукой, внимательно наблюдая за результатом своих действий. Голодная тварюшка времени зря не теряла и в считанные секунды поглотила почти половину всей чакры из куска мяса, заполняя свой немалый резерв. Из глиста, каким оно стало после того, как я выжал всю чакру мелкой Узумаки, вернулось к своему первоначальному размеру полуметрового червя. Остальное просто не влезло. Я уже подумал, что из нашей затеи ничего не выйдет, но приглядевшись, понял, что оно продолжает жрать и расти, причем достаточно быстро. Немного подождав, пока оно нагуляет жирка, оторвал животинку от кормушки и опять выжал досуха, перенаправив всю энергию обратно в часть биджу. Человеческому телу такие издевательства не понравились, и оно неплохо так подгорело, ну и хрен с ним, на куски не разваливается и ладно. И снова повторил предыдущее действие. Как я и думал, на сей раз оно сожрало больше и продолжило расти. Вывод прост, паразит развивается, а значит, делаем оружие, Скорее всего, мечи начинаем качать мини-нулихвостого до мега-нулихвостого. В итоге получаем имбовую ковырялку, способную с одного тычка сожрать кого угодно от шиноби до шинджу. Самихада нервно сосет чакру в сторонке. «Эх, мечты. Рядом с тобой я постоянно чувствую опасность», — ответил лысый. «Раздражает». Зависнув на секундочку, вспомнил, о чем мы говорили. «Странно». Задумался я, прикинув, что к чему, и уточнил. «С момента знакомства? Нет». Покосился он в мою сторону. «С момента убийства моей дочери», — ответил лысый, очередной раз полыхнув яки. «Ты опять начинаешь?» Посмотрел я ему в глаза. «Давай-ка я тебе кое-что объясню». И, убедившись, что привлек его внимание, начал вещать. «Для начала, я полностью исполнил взятые на себя обязательства, и ко мне не может быть претензий. Девочка жива и полностью здорова. Для демонов репутация — это не пустой звук, и в рамках договора они в лепешку расшибутся, но сделают. А если бы она умерла?» Не сдавался этот упрямец. «Это было бы очень печально», — покачал я опущенной головой. «У меня тогда осталось бы всего», — закатил я глаза в попытке подсчитать, «четыре варианта решения этой маленькой проблемки. Простой, сложный, неприятный и длительный. Ты говоришь о смерти как о чем-то незначительном». Неодобрительно покачал он головой. «Нельзя так, вам может и нельзя, покровитель не поймет». Пожал я плечами и очередной раз запустил пиявку кормиться. Еще немного, и в нее влезет вся чакра из щупальца. «А мне можно, в моем прошлом мире существа, отвечающие за смерть, умирали так же просто, как и все остальные. Смерть нельзя убить», — уверенно заявил мастер. «Как концепцию, нет, а как отдельное воплощение, да», — вещал я с умным видом. «Или ты думаешь, что если упокоит вашего шинигами, то вокруг все перестанут умирать?» Сам спросил, сам отвел. «Нет, как дохли, так и будут, а его место займет кто-то другой». Помолчали. «У меня появился технический вопрос». Завел я старую шарманку, как бы невзначай повернувшись к мастеру спиной. Прятал свою шкодливую ухмылку. «Ну?» — спросил в своей манере Дайта, вернувшись к разглядыванию рога. «Когда твои старшие дочери вышли замуж, как ты отнесся к их мужьям? Тут главное тон подобрать. Такое себе безразличие с легким налетом интереса. Они все достойные люди и сильные шиноби, а главное, любит моих дочурок, как сыновья они мне», — спокойно ответил лысый и активировал покров чакры на руках. «Значит, если я женюсь на одной из твоих дочерей, ты обучишь меня своему искусству?» — как бы задумавшись, спросил я. «Или сразу на двоих, чтобы, наверное?» «Нет», — взревел взбешенным зверем Дайта и долбанул рогом восьмихвостого по тому месту, где я был мгновение назад. «Шутка», — спокойно проговорил я, подняв руки в защитном жесте и опять переместился в сторону. «Просто шутка. Смешно», — согласился со мной мастер, очередной раз замахиваясь рогом. «Сейчас тебя зашибу и тоже посмеюсь. Ты чего завелся, я не пойму?» — спросил я краем глаза, наблюдая за вошедшими в помещение людьми. «Простенькое колдунство, и Дайта гоняет мою астральную проекцию, а я переместился к Ашине и пришедшей с ним женщине. Вот так все и было. Пока я рассказывал, лысый окончательно выдохся. Он хоть и силен как гризли, но орудие праведной мести выбрал не совсем удачно. Львиная доля его циклопических запасов энергии ушла на сопротивление воздействию демонической чакры. «Адам, верно?» — уточнила женщина, посмотрев мне в глаза. «Я благодарна за дочь, но не стоит так шутить с моим мужем. Мы поняли друг друга?» — спросила она в конце и мило улыбнулась, немного прищурив глаза. «Поняли», — ответил я и кивнул как завороженный. «Копье Михаила мне в печень», вроде и сказано обычным тоном, без намека на яки или что-то типа того, но она реально внушает. Да что говорить, если помимо меня кивнули Ашина и даже Дайта. Удивительно. Для начала небольшая проверка, — проговорила единственная женщина, потеряв ко мне всяческий интерес. Зачем ей демон из другого мира, если есть интересная косточка? Хм, она знакома с тираном? Вау. Прокомментировал я ее действия, отвлекшись от собственных мыслей, и она явно была довольна моей реакцией. «Дело в том, что красноволосая создала очень сложную фуин на полу, без ручных печатей, за несколько секунд, просто топнув ножкой. Основной рисунок появился под рогом, от него шла цепочка символов к меньшему рисунку, в котором и стояла Акими. Я наконец узнал ее имя. В моем положении», — погладила женщина свое объемное пузико, — «наклоняться несколько неудобно. А так как это уже девятый раз, то у меня было достаточно времени, чтобы улучшить контроль чакры». Дала она нужные пояснения, впрочем, не отвлекаясь от исследования рога. Спустя несколько секунд, в Фуин, опознанная мной как печать, анализатор, засветилась приятным голубым светом. Следующие полчаса тройка узумаки что-то активно обсуждали, спорили и все такое, при этом сыпали непонятными мне терминами налево и направо. Так-то я вроде бы и знаю, о чем речь, но осознавать не успеваю. В этом минус чужих знаний, без личного опыта. Половина разговора вообще звучала так: это же Акими, ага, дай-то, оно, Ашина, а если, дай-то, нет, Акими, или да, Ашина, ну нет же, Акими, а одновременно телепатитерится в воспоминаниях в моем нынешнем состоянии задача непростая, так что я сидел тихонечко в уголке, культивировал паразиту его дентяне и не мешал умным людям делать их работу. Обсуждение будущего артефакта закончилось просмотром неведомой зверушки. Я опять ее подсветил, подробно описал ее особенности и, выкачив всю чакру восьмихвостого, подселил паразита в тело Нукинина. Нулихвостый мгновенно выпил примерно 90% всей его энергии, а остальное медленно смаковал. Все же какие-то инстинкты у него имеются, и он не убивает свою еду, по крайней мере, моментально. Уже Нукинина поместил в свиток и оставил его мастерам, пусть химичит, это будет катана, заявил вдруг Дайта, перед моим уходом тем самым заставив притормозить. «Как скажешь, милый», — согласилась его жена, «отличный выбор», — поддержала их Ашина, «да не в жизнь, я полностью отмел сей вариант, мой рог, мой паразит, значит и меч тоже мой, никаких катан, тёкута, танта и вакидзаши, не владеешь киндзюцу», — ехидно спросил Дайта, «владею», — отмахнулся я, не обратив внимания на его тон, «просто катана для попаданца — это один из самых заезженных штампов». Я просто физически не смогу генерировать такие объемы крутизны и пафоса, как среднестатистический школьник-попаданец с катаной. А где я возьму черный, белый, красный плащи, что должны в безветренную погоду развиваться за моей спиной? А холодный взгляд алых глаз, один из которых постоянно прикрыт длинной челкой белых, блять, как снег волос. У меня желтые глаза, желтые. Потыкал я пальцем себе в рожу, и теплые как солнышки летом, а волосы черные и краситься я не собираюсь, а гарем из спасенных рабынь, на кой ляд мне гарем, если и так проблем хватает, и вопросительно уставился на тройку охреневших узумаки, не будем делать катану, кивнул Дайта, как скажешь, милый, согласилась его жена, отличный выбор, поддержала их Ашина, с буйными психами, что смертельно опасны для себя и окружающих, лучше соглашаться, благодарю за понимание. Кивнул я ничегошеньки не понимающим мастерам, пусть это будет клеймор, и не дожидаясь вопросов, решил показать визуально, выбрал самый кривой кусок металла в мастерской и расплавил его до состояния жидкости, придал телекинезам нужную форму, а именно воссоздал мятежника Данте из аниме ДМЦ, покрутив головой и не найдя искомого, не придумал ничего лучше, чем вскрыть своему телу все крупные вены и артерии, вытянуть из организма всю кровь и закалить меч в ней, вот такой формы, и всадил его в пол. Дайта с каменной рожей на морде лица задумчиво кивнул. Семейка мастеров осталась работать над проектом, нельзя просто прилепить нужную фуин, нужны серьезные расчеты и эксперименты. Ашина, уже возвращаясь к своим служебным обязанностям, намекнул, что еще несколько дней и мне пора на тот свет, ничего против не имею, мне уже давно пора лезть в клетку, тренировать собственный сосуд и лечить изорванную в хлам сущность. Есть поговорка, что настоящий мужик идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать ему спать. Я мужик, это даже Чак подтвердил, перед тем как отправить меня уничтожать реальность, но всему есть предел. Мастерская после ухода Ашины и демона. Он использовал единственный кусок метеоритного железа. Спокойно проговорил Дайта, смотря в пустые глазницы рогатого черепа на горде меча. «Я уже не один раз говорила, чтобы ты не разбрасывал свои железки где попало», ответила Акими, аккуратно присев на одну из скамеек. «Будь ты хоть трижды узумаки, беременность физически и морально утомляет. Любовь моя, ты не понимаешь». Почесал он свой лысый череп. «Я не знал, как подступиться к этому металлу. Температуры обычного огня не хватало, чтобы его расплавить, а техники стихии огня могли повлиять на его естественные свойства». «Что за свойства?» С интересом спросила Акими и обняла присевшего рядом мужа. «Точно не знаю». Пожал он могучими плечами. «Не успел провести исследование, война на носу, много работы. Да теперь и не важно уже», махнул он рукой, продолжая сверлить взглядом оружие. «Не расстраивайся», поддержала его Акими. «Меч вот он, появится время, исследуешь, ведь демон не использовал чакру, а значит ничего не изменилось». «Изменилось», кивнул он в такт своим словам. Метеоритный металл, расплавленный демонической силой и закаленный в его крови, прошел сквозь защитные фуин моей мастерской без какого-либо сопротивления. Понимаешь, рог восьмихвостого не пробил, а меч пробил. Демон случайно создал очень могущественный артефакт. Попади он к врагам клана, и внешний барьер, способный спокойно удержать бомбу Биджу, станет бесполезен. Он теперь принадлежит нам, и этого достаточно. Успокоила его жена. Запечатаем и никому ничего не расскажем. Как скажешь, дорогая, как скажешь. Следующих два дня пролетели для меня почти незаметно. Я медитировал. За все три жизни я впервые сознательно медитировал, прочесывая свою память в поисках нужной мне информации, а конкретно все существующие способы усилить свой будущий сосуд. То, что я напою его своей кровью и ежу, понятно, но можно добавить магии всякой. Кашу маслом не испортить. Столько хлама перебрал. Вот нахрена мне память ангела, смотрящего на рост дерева. 827 лет без перерыва, я даже залип немного. Ведь ангел видит больше, нежели обычный человек. Каждый процесс, каждое мгновение безостановочного роста, любое изменение за все время, не прошло мимо внимания этого пернатого извращенца. Но, даже самый скучный фильм когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это издевательство над моей психикой. Еще немного, и я бы пробудил Макутан. Внимание очередной раз плавно скользнуло в сторону воспоминаний Ашины. Там много всего интересного, как по фуин, так и по стихийным техникам. Он мастер стихии огня и стихии ветра, но владеет и остальным набором стихий, даже способен совмещать, делая свои атаки похожими на улучшенный геном. Ну, у него было время, чтобы тренироваться. Старичку уже за 200. Вот в этих воспоминаниях я и набрел на упоминаемый ранее клан Муджин. Решив потратить немного времени, и все же посмотрел, что они за звери такие. После детального просмотра этого отрывка чужих воспоминаний пришлось очередной раз убедиться, что я идиот. Следующих 5 минут моя голова активно долбилась о ближайшую стену. Вроде кто-то приходил, но я не обратил внимания. Так, нужно идти к Ашине. Только сначала поймаю себе новое тело. У этого с лицом проблемы. Оно стало слишком плоским. Ашина, ты уверен? Спросил один из собравшихся в кабинете Узукаги старейшин. Да, я должен это сделать. Стараясь не показывать обуревающих его эмоций, ответил глава клана. Не нравилось ему врать своим людям в глаза, но иногда это просто необходимо. Демон убил одного из нас, формально у него был повод, но подобное не должно сойти ему с рук. И каков план? Под предлогом предстоящего запечатывания отведу Адама на один из островов. Там будет установлена ловушка, разработанная Шинджи. Он был мудрым шиноби и подготовил ее на случай возможных проблем с враждебно настроенным к нам демоном. Как именно работает печать, даже не спрашивайте, ведь Шинджи был гением. Демона должно разорвать на части и выкинуть из нашего мира, это все, что я знаю. Очередная ложь далась сложнее. Врать, пользуясь именем умершего, претило его убеждением. Последствия при неудаче, для меня смерть, философски заметил Ашина. Клан не пострадает, ведь я инициатор и исполнитель. Вы же запечатаете его, как и было обещано, но не смейте больше его злить. Пусть уходит. Может, все-таки, не стоит так рисковать? Спросила единственная женщина в совете. В связи с грядущей войной, потеря Узукаги может стать фатальным, для нашего клана, событием. Демон несет не меньшую опасность. Его нужно убить. Вмешался старейшина с кустистыми бровями. Почивший Шинджи был его близким другом. Именно он пытался надавить на Адама, когда тот проводил казни. Именно он был послан пнуть под сраку девятихвостого как пример разницы в силе. Так, высказаться в очередной раз помешала открывшаяся дверь. На пороге стоял, скорее всего, Адам. Лишь наглый демон мог прервать их во время совета. «Здравствуй, Ашина, у меня к тебе важный разговор», не обращая внимания на остальных, заявил Адам, но быстро опомнился. «Ау, у вас тут совещание, прошу прощения, что помешал, старейшины», и вежливо кивнул. «Ничего страшного, мы уже закончили», без намека на негатив ответил глава клана. Спустя полминуты в кабинете остались лишь они. «Я по важному делу», начал Адам, «клан Муджин, что с ними?» Напрягся Ашина. Он люто ненавидел этих нелюдей. Для них, переполненные жизненной энергией Узумаки, что-то типа деликатеса, а следовательно, первейшая цель для охоты. «Хрен с ними», раздраженно буркнул Адам. «Меня интересует их призыв». «Всех интересует», нахмурился Узукаги. «Очень опасные твари, быстры, сильны, невидимы, даже лучшие сенсоры их не чувствуют. А главное, от них нельзя убежать. Отлично, обрадовался этот ненормальный, именно то, что я ищу. Все ищут. Немного устало вздохнул Ашина. Я не все, возразил демон, и радужки его глаз на мгновение пожелтели. А говорил, что нет у него холодного взгляда. Ага, как же, давай по порядку, предложил Узукаги. Сначала мы тебя убьем, потом запечатаем, и когда все немного успокоятся, займемся кланом Муджина и его призывом. Нет, сначала каннибалы, а потом все остальное, возразил демон. Это для меня важно, веско заметил он. Нужно что-то принадлежащее одному из них. Ашина все-таки внял моим пожеланиям и притащил здоровенный топор. Раньше он принадлежал главе клана Муджин. Я знал об этом трофее, но палиться перед Ашиной не стал. Эти призеры премии Дарвина не придумали ничего лучше, чем напасть на сильнейшего из Узумаки. Вот он им показал, почем в Узуши арубероид. Из полусотни нападающих выжила лишь небольшая горстка людей, глава клана Муджин в их числе, и было это лет так 10 назад. Ничего, скоро я исправлю это досадное недоразумение. Простенькое заклинание поиска из арсенала Патрика, и я знаю, где засел дровосек, любящий побаловать себя свежей человечиной. Место их дислокации было глубоко под землей. Логично, если взять во внимание, сколько врагов они успели нажить. Где мы сейчас, исходя из общей географии мира, мне пока неведомо. Изначально мое появление осталось незамеченным. Я уже давно привык к тому, что мне необходимо скрываться. Маскировка требует небольшую долю моей концентрации, и так уж получилось, что как раз ее я и не удержал. Меня ясно-понятно спалили и сразу попытались отоварить по голове и быстренько сожрать, пока теплый. Пусть и выглядит как племя первобытных дикарей, но гостеприимство на уровне. С шоком я справился достаточно быстро. А теперь о причинах. Все они монстры. Обычные такие оборотни из мира сверхъестественного с поправкой на чакру. У меня даже сердечко ёкнуло. Как? Почему? Что вообще происходит? Души оборотней я не жрал. По прибытию в этот мир на людей не кашлял. Сексом ни с кем не занимался. На моей памяти, еда впервые пришла к нам в дом добровольно. Скались как дикий зверь, коим он после превращения и является, проговорил двухметровый дистрофик. Обычно шиноби имеют немного мяса на костях, но не в этом случае. Я не еда, обратил внимание на говорившего. Я служба контроля за животными. Щелчок пальцами и наглый оборотень ХМ. Нет, наглый шиноборотень превращается в кровавую взвесь. Остальные и понять ничего не успели, как повторили его судьбу. Твою так, забыл спросить, кто у них за главного. Ничего. Темных тварей здесь хватает, умершие только что и не подумали поднять тревогу. Скорее всего, не захотели делиться едой. Поиски продолжались недолго. Шиноборотни, учуяв кровь своих сородичей, подняли знатный шум, и спустя несколько минут их злобная стая меня окружила, полностью отрезая пути к отступлению. Сами не нападали, ждали решения главного. Лидера я определил сразу, он был намного сильнее любого из своей стаи, чувствовал себя уверенно и наивно полагал, что именно он здесь хозяин положения. Такой себе альфа на минималках. Ты кто такой, и как здесь оказался? Задал он вполне логичные вопросы. Красная шапочка. Бабушку свою искал, пирожки ей нес, да вот заблудился. Ответило мое подсознание, пока сознание пыталось выстроить правдоподобную теорию происходящего здесь пиздеца. Да тут только один вариант. Я почти ничего не понял, но ты не волнуйся, улыбнулся он. В любом случае еда нашла своего хозяина. Охо-хо, у этого парня есть чувство юмора и отсутствует чувство самосохранения. Рад, что ты так думаешь, но я не ем монстров. Открестился я от подобной чести. Я больше демонятинку уважаю. Ты нагл, заявил он, растеряв все признаки хорошего настроения. Я лично вырву и сожру твое сердце. Так, потер я лоб, борясь со вспыхнувшим раздражением, некогда мне пиписьками мириться, тем более у тебя нет ни единого шанса на победу. Мне нужен ваш призыв. Такому слабаку и меня достаточно. Продолжило оно испытывать мое терпение, но одновременно с этим мне полегчало. Вот он, тот самый представитель шиноби, любящий поговорить перед дракой. Ну давай, приглашающий, взмахнул я рукой, мне даже интересно. Покажи, что может сильнейший шиноборотень. И для большего эффекта прописал ему телекинетический подзатыльник. Как всегда не рассчитал, и большой, страшный, серый волк зарылся носом в землю, потеряв сознание. А разговоров то было, грустно протянул я. Ни тебе призыва, ни драки нормальной, одно расстройство. Вожак, вожак, вожак. Начала орать остальная толпа дебилов, да так резко, что едва их всех не упокоил. Очередной оборотень разлетается кровавыми ошметками и больше никто не орет. Все внимаю моему мудрому слову. Призыв. Проговорил я и приправил свою просьбу порцией яки. Самый расторопный быстренько сложил нужные печати и... Пуф, да вы, блядь, издеваетесь. У меня буквально полыхнуло. Это же долбанный страус. Реально страус, ростом с человека, длинная шея, большие глаза, только зашуганный какой-то и перьев не хватает. Побольше уважения, человек, заговорила птица приятным мужским голосом. Я посланник и голос великого мудреца и нашего многоликого повелителя тирана Самы. К концу его речи у меня уже дергался глаз. А где сам великий многоликий? Елейным голосом спросил я. Мне бы на аудиенцию записаться к мудрецу вашему. Ага, он не наш, буркнул страус. Нашего он сожрал. Тяжелый вздох и он продолжил. Не положено, тиран Сама изволит отдыхать после случки. Я, значит, его ищу, зову, а он там отдыхать изволит. У меня сейчас шеринган прорежется. Заебался, значит, бедненький. Меня уже колотит от бешенства. Уважаемый, у вас глаза лопнули. Вежливо проговорил страус, переступив с ноги на ногу. Слушай сюда, петух-переросток. Рыкнул я, схватив его за горло. Тащи меня в свой мир. Оскорбления излишни. Сохраняя ледяное спокойствие, ответил страус. У вас явно претензии к тиранусами, и я с удовольствием вам помогу. Пуф. Нас протянуло по узкому разноцветному туннелю, и мы вывалились посреди огромной степи. Настоящее травяное море с небольшими островками деревьев и высокой скалой вдалеке. Но, плевать я хотел на местные красоты, ведь я наконец почувствовал своего пета. Соизволит ли великий и могучий тиран Сама явить ничтожному мне свое присутствие? Ласково спросил я по ментальному каналу. Секунда времени, и возле меня из ниоткуда появляются две глубокие борозды. Гра! Взревело пятиметровое чудовище и лизнуло меня. Сим небрежным жестом он подбросил мое человеческое тело на пару метров вверх и заодно почти утопил в своих слюнях. Хозяин вернулся. Меланхолично проговорил штатный переводчик. Спустя секунду его круглые глаза расширились еще больше. Хозяин? Ага, хозяин. Согласился я, безуспешно пытаясь вытереть свою рожу. Так, Альфред, беги на яйцах посиди, нам переводчик не нужен. И этот Альфредом обозвал. Буркнул страус и рванул в сторону скалы, да так, что земля под его ногами взорвалась. Быстрая скотинка, пригодится. И да, тиран тоже смотрел Бэтмена, так что я не удивлен. Дальнейший диалог перешел в ментальную область, и я узнал все, что хотел. И самое главное то, что он меня реально не слышал и не чувствовал. Дело во времени, а его прошло немало. Почти 150 в мире Наруто и полтысячелетия в этой складке пространства. Наша связь без подпитки почти исчезла. Еще лет 10-15 совсем все. Появились они так же, как и я, в огромной огненной воронке, знатно нашумев. Первым на место происшествия явился воин верхом на страусе. Воина сожрали, страуса тоже хотели, но он оказался призывом и попытался свалить. У него даже получилось, а у тирана получилось вместе с ним. Дальше, под предводительством мудрого вожака, стая оккупировала эту складку пространства, закабалили выживших страусов и интегрировались в местное общество, став призывом. Клану Муджин просто повезло, на них набрела одна из гончих и поведала вожаку о людоедах. В итоге, они поедают тела, а гончим достаются души. Такой себе симбиоз. Почему оборотни? Глава их клана отгреб нехилых люлей и пришел просить обучить его синдзюцу. Ну, тиран покумекал, почесал лапой между ух, вырастил себе клыки вервольфа да и цапнул этого идиота. Он все равно жрет людей, так какая разница? А уже глава, ведомый новыми инстинктами, обратил весь клан, чем и подписал им смертный приговор. Просто мой писель не спешил и ждал, пока вся его стая сможет полностью перейти на питание чакрой. Теперь можно заключить нормальный контракт с адекватным кланом. От этих слишком много проблем и почти никакой выгоды. Весело тут у вас, задумчиво проговорил я, почесывая млеющего монстра за ушком. Гррр, хозяин, мне бы косточку, а мне бы благодать мою. И вопросительно поднял бровь. Пес тихонько рыкнул, и спустя несколько секунд к нам прибежал Альфред. А главное, в его клюве был поросший мхом стеклянный фиал с благодатью. Моя прелесть, проговорил я дрожащим от волнения голосом. Гррр, спасибо, хозяин, а теперь косточку. Пуф, что происходит? Где я? Заорал злющий, как все биджу вместе. Гракагуя, только не жри его полностью, он мне еще нужен. Попросил я довольного тирана. Следующие 10 минут я глупо улыбался, поглаживая стекляшку с частью моей силы. Тиран грыз Кагую, а Кагуя неистово защищался, тем самым радуя мое ручное чудовище еще больше. Мне его даже немного жаль. Тянуть дальше не было смысла, и я наконец поглотил ее. Боль смешалась с наслаждением, сущность восстанавливалась ударными темпами, а за моей спиной появились крылья. Изломанные, слабые, но все-таки крылья. До полного восстановления далеко, но начало положено. Хух, как заново родился, проговорил я вслух. Ладно, вы тут развлекайтесь, а я скоро вернусь. Нет, не оставляй меня здесь. Он явно хотел меня о чем-то попросить. Пофиг, потом спрошу. Ашина меня уже ждал, так что больше не теряя времени мы отправились воплощать наш хитрый план. Оказалось, Узумаки имеют в своем распоряжении настоящий телепорт. Стационарная печать телепортации была изобретена на основе Хирайшина Табирамы. Как оказалось, даже жена первого Хокаге не считает зазорным что-то своровать у Конохи. Вот тебе и сильнейшая скрытая деревня. То техники украдут, то джинчурики, то глаза своруют, то целую принцессу. Табирама изобрел световой меч, отлично, его тоже можно спереть. Ладно, это их проблемы, и с моим появлением меньше их точно не станет. Именно с помощью телепорта мы и переместились на относительно небольшой каменный островок. Узушия из огромного клочка земли превратилась в тонкую полоску на линии горизонта. Я мог и сам прыгнуть, но мне было интересно, как происходит перемещение с помощью чакры. Ничего нового не узнал, но ощущения запомнил. Пригодится. Чем займемся? Несколько легкомысленно спросил я. Я и так наврал лишнего и пообещал невозможного. Махнул он рукой. Так что даже не знаю. Подробнее. Попросил я, присаживаясь на ближайший каменный уступ. Внимательно слушая о суперкрутой и опасной системе печати, которую изобрел Шинджи для моего упокоения, я еще и портил погоду вокруг острова. За нами явно будут наблюдать, точнее, попытаются. Бушующее море и сильнейшая гроза в моем исполнении не оставит им такой возможности. Как-то так, закончил Ашина свой рассказ и даже руками развел. Пф, вроде и не в учихе сижу, но оно само собой так получилось. Сейчас сделаем. Сегодня все жители Узушия, от маленьких ничего не понимающих детей до умудренных долгой жизнью старцев, могли наблюдать за далекой битвой возле линии горизонта. Несмотря на расстояние, эхо бушующей силы чувствовалось даже здесь. Там сильнейший шиноби их деревни и лидер клана сражается с древним злом. Их далекие предки, стоящие у истоков клана и в самом начале зарождения искусства Фуин, воспользовались этой силой, дабы спасти мир и запечатать древнее зло. Спустя века печать ослабла, и злой дух вырвался на свободу, но Ашина Узумаки, тот, кто заботится о их благополучии на протяжении всего прошлого столетия, решил единолично повторить подвиг далеких предков и изгнать зло из этого мира. Великий лидер, не желающий жертвовать никем из доверившихся ему людей. Настоящий герой. Такова официальная версия, и лишь немногие знали правду. Так они думали, так им сказал Узукаге. И лишь двое сражающихся знали всю правду. И шестерка тебе на погоны. Весело скались, проговорил один из двоих мужчин на каменном острове, что находился прямо в центре бушующего шторма. «Я чувствую, что ты меня где-то обманул», — ответил второй после тяжелого вздоха. «Это все грязные инсинуации. Не пойман ни вор, демоны не лгут и дурак — честная игра. Выбирай любую отмазку». Все так же улыбаясь отмахнулся первый. «Достаточно оправданий. Проиграл? Плати. Ладно. Печать концентрации. Стихия огня. Великое огненное испепеление». Вал почти белого огня буквально разорвал бушующий шторм, прокатившись несколько километров по морю, превращая в пар двухметровый слой воды. Даже стихия, пусть и ненадолго, отступила перед мощью одного из сильнейших шиноби этого мира. «Доволен? Почти!» — хитро ухмыльнулся злой дух. «Осталось еще кое-что. Может, не надо?» — скривился Узумаки, почесав ноющий лоб. «Надо, Федя, надо!» — уже смеясь ответил демон на непонятном никому кроме него языке. Следующее, что он сделал, это прижал большим пальцем средний на правой руке. Его визави времени зря не терял, руки замелькали с невообразимой для простого человека скоростью, формируя перед ним крепчайший барьер. Чакра, пробежав по истце, наполняла мышцы, связки и кости, даруя им запредельную прочность. Последним вспыхнул покров чакры по крепости, не уступающий джинчурике демона леса с одним хвостом. Он готов. Хлопок, звон разбитого барьера, и в следующее мгновение Узукаге, снеся несколько крупных камней и кувыркаясь, улетел далеко в море. Вернулся он спустя минуту в изорванной одежде, мокрый и злой. «Достаточно или еще раз?» — спросил демон, стараясь спрятать ухмылку. «Еще раз. Спустя 5 минут. Выкуси, неудачник. «Как я тебя, а?» – возбужденно спросил довольный дедушка. «Знаешь, Ашина, если бы я знал, что ты настолько азартен, предложил бы шахматы», – покачал головой демон. «Смотри», – повернувшись в противоположную от Узушия сторону, демон выставил перед собой руки и начал что-то бубнить. Между его ладоней формировалось небольшое фиолетовое облако. Наблюдающий за его действиями старик сначала не понял, зачем, ведь остров далеко, а потом грянуло. Фиолетовое облако в руках демона превратилось в точку, а уже она стала лучом. Яркая вспышка и море, и его дно разрезано на две части до самого горизонта. «Ну как тебе?» – спросил довольный демон под грохот, прибывающий в разлом воды. «Неплохо», – сдержанно кивнул седой красноволосый, «но это еще не все. Теперь уже его очередь раздавать щелбаны, и он своего не упустит. Я готов», — проговорил демон с интересом, наблюдая за манипуляциями старого шиноби. Старик застыл в боевой стойке и медленно собирал чакру в теле. Желание отомстить подлому демону дало ему возможность буквально перешагнуть предел своего тела, получая пусть и небольшой, но все же толчок к дальнейшему развитию. Мышцы напряглись, движение чакры ускорилось еще больше. Пользуясь синергетическим эффектом от идеально выполненного приема, он нанес сильнейший щелбан. Вся его мощь в момент удара собралась на кончике среднего пальца. Стоящего перед ним демона разорвало в кровавую пыль, а по воздуху прошла ударная волна, разгоняя крупные капли льющего с неба дождя. Две оторванные ноги – вот и все, что осталось от его партнера по карточной игре. «Ну ты и псих!» – покачал головой появившийся рядом с ним Адам. «Пора с этим заканчивать, или мы и вправду друг друга зашибем». Следующее, что увидели жители Узушия, это огромный темный человеческий силуэт. Он размахивал своими руками в тщетных попытках отбиться от кружащих вокруг него фуэн-символов. Вот они его облепили, яркая вспышка, рев полной ярости и боли, и все те же фуэн с хлопками исчезают, унося с собой разорванного на части демона. Полчаса спустя отряд спасения нашел своего Узукаги. Он был жив и почти здоров. Лишь огромная шишка на лбу, легкое чакроистощение и разорванная одежда говорили о том, что он пережил сложный бой. Глава 7. Примечание к части. И снова здравствуйте. Узумаки, сволочи двужильные, по-другому и не скажешь. Я, значит, старался, напрягался, мучился, ставил ему эту шишку на лбу, а уже на следующий день ее нет. Ашина даже выходной не взял. Всю репутацию мне портит. Ну где это видано, чтобы меня одолели в неравном бою и при этом практически не пострадали? А вот его репутация взлетела. В Узушия народ его едва на руках не носил. Их глава настолько крут, что даже древнее зло не устояло. Я негодую и ясен красен мстю. Ну что, может, перекинемся в картишки? Предложил я, сидя в кабинете Узукаги. Не первый час уже сижу. Мне терпения не занимать, особенно если хочется сделать гадость ближнему своему. Работающий дедушка тяжело вздохнул, опять тяжело вздохнул и снова тяжело вздохнул. «Адам, я занят», — буркнул он, бросив на меня недовольный взгляд. «У меня война на носу. У тебя только будет, а у остальных уже есть», — философски заметил я. «То, что парочка великих деревень полирует на ваши богатства, знания и женщин свои кунаи, еще не повод себя загонять. Я не устал и чувствую себя отлично». Снова посмотрел он на меня, благодарю за беспокойство, но я действительно занят. Понимаю, вежливо кивнула и спустя десяток секунд спросил, может, все-таки партеечку, и не обращая внимания на скрип зубов, продолжил, передохнешь, расслабишься, тебе так-то уже за 200, а в таком возрасте нужно себя беречь. Я действительно все понимаю, поднял я руку в восстанавливающем жесте, ответственность, все дела, но есть куда более важная проблема. «Что за проблема?» – моментально напрягся Ашина, вперев в меня свой узукаговский взгляд. «Меня одолевает печаль», – признался я и даже тяжело вздохнул. «Вот ты со мной сразился и убил, но при этом даже не пострадал. Вон», – кивнул я в его сторону, – «даже все конечности на месте, а жаль, я же людей собирал, стращал их по-всякому, и что теперь?» «Меня упокоил обычный дедушка, стыдоба», – прикрыл я лицо рукой, – «а давай тебе что-нибудь отрубим». «А ты всем скажешь, что это посмертное проклятие. Я такое умею, честно». Бедный дедушка аж вздохом подавился, но несмотря на вспыхнувшую яки, рубить с плеча не стал. «Пожалуй, не стоит». Вежливо, но твердо отказался он от моего предложения. «Мне мои конечности еще пригодятся». Кайфолом обвинительно ткнул в его сторону пальцем. «Вот обижусь и уйду. Я почти уверен, что ты меня только что обозвал», — заметил Узукаги. «И знаешь что? Можешь обозвать еще раз, только обидься и уйди», — почти переходя на крик попросил он. «Да куда я уйду?» — задал я риторический вопрос и уже хотел продолжить корчить из себя умирающего лебедя, но Ашина ответил. «В Канаху уйди», — поспешно указал он направление и кинул в меня книжкой. «Не мне, а в меня, изверг. Хаем, и правда надо бы сходить. Там за тушку туманника, в котором я цветочки покупал, нехилые деньги предлагают». «Ладно», — согласился я, пожав плечами. «Пойду с них денежек струшу. Не спеши», — посоветовал Узукаге. «Да-да», — вернулся я в кресло посетителя. Ашину от этого простого действия аж перекосило. «Там не спеши», — на остатках самообладания уточнил он. «Да я понял, просто издеваюсь», — сдерживая улыбку признался я. «И, насчет тела, давай свиток с будущим сосудом, мне нужно над ним поработать». От резкой смены темы Ашина даже растерялся и почему-то брать себя в руки не спешил. «Не понял, Адам, понимаешь, тут такое дело», и замолчал. «Интригу нагоняет, старая сволочь. Ашина, друг мой, дорогой», обратился я к этому интригану с бегающими глазками, «неужели есть проблемы? Ты смотри, если окажется, что мальчика у тебя нет или он на самом деле девочка, я сам сделаю из тебя пятилетнюю девочку. Ты и такое можешь?» — спросил он, попытавшись спрыгнуть с темы, но, заметив мой полный пылающий любви взгляд, запрыгнул обратно. «Мальчик есть, ну и», — дал ему словесного пинка, задолбал он со своими драматическими паузами. «Это моя фишка, он альбинос», — признался Узумаки и с ожиданием на меня посмотрел. «А дальше?» — спросил я, пытаясь понять, в чем проблема. «Пусть будет альбинос, что тут такого? Второй Хокаге тоже альбиносом был, и что, крутой перец из него вырос? Ты же сам говорил о красных глазах, белой челке и еще что-то там». Покрутил он в воздухе рукой. «Забей», — выдохнул я с облегчением, — «главное, что без катаны, а там что-то придумаю. В самом крайнем случае, сделаю себе прическу, как у Дайта. Тебя бы забить». Не сдержался он и, пробурчав еще что-то о неадекватных демонах, из-за которых он несколько дней не спит, не зная, как сказать, что ребенок не подходит, и о пенсии с Шигей Кунайчи, наконец, протянул мне свиток. «А теперь, я тебя как темную и иномирную нечисть прошу, дай мне спокойно поработать». «Не то проговорил, не то простонал главный шиноби. Все-все, ухожу». Поднялся я с кресла для посетителей, вспомнил, хлопнул себя ладошкой по лбу. «Есть еще одно важное дело, так вот, нет», — выкрикнул он, тем самым не дав мне договорить. «Никаких твоих дел, у меня своих хватает, на нет и суда нет». Очередной раз пожал я плечами. «Просто хотел, чтобы Узумаки подписали контракт с призывом клана Муджин, но раз ты так занят...» «Стой», — успел крикнуть он, — «но я уже свалил. Пусть теперь маринуется в собственном соку, воет на луну, скребется в стеночку, рвет волосы на голове и все такое. А то и что удумал, как ни в чем не бывало, выходить на работу после эпической драки с великим мной. Канаха, милая Канаха, сколько раз о тебе читано, сколько раз на тебя посмотрено с монитора компьютера. Я даже разок заглянул сюда вживую, и ничего, желание здесь поселиться и превозмогать вместе с главными героями так и не появилось. А вот своровать у них под шумок что-то ценное или постебать парочку S-ранговых монстров — это завсегда пожалуйста». Вот примерно такие мысли меня одолевали, пока я, подражая старому и ни разу не доброму еврею Какузу, тащил под мышкой труп. «Остановись», — выкрикнул неожиданно выпрыгнувший передо мной шиноби с протектором листа на лбу. Еще двое появились за моей спиной. Последний из, как я понял, стандартной команды прикрывал их, сидя на одном из деревьев. Так то они за мной уже минут 20 следят, и, определив, что иду я в их деревню, решили показаться. «Тьфу, ты напугал, дурашка. Играть так играть, так что я случайно уронил свою ношу. Ты чего орешь, болезный?» — задал вопрос Генину, поднимая с земли труп туманника. «Мы шиноби Канахи», — с некой долей пафоса представился этот ребенок. «Ему реально лет 14, а все туда же, знаю», — спокойно заметил я, покрутив головой, чтобы осмотреть окруживших меня детишек. «Все примерно одного возраста, два пацана и девка». «Откуда?» — спросила единственная девочка в их команде. С дерева послышался тяжкий вздох. «Могу его понять, да у вас все на лбу написано». Постукал я пальцем по своему. «Ой, простите», — засмущалась Кунайчи, налопав свой протектор. Очередной тяжкий вздох с дерева. «Ничего, с каждым может случиться», — вежливо заметил я, стараясь выкинуть из головы воспоминания о моем предыдущем визите в лист. «Итак, детишки, чего вам от меня надо?» «Мы уже не детишки, мы шиноби», — вспылил первый пацаненок. А надо нам узнать, что вы делаете так близко от Канахи с трупом под мышкой, а подумать, намекнул я вопросом на то, что ответ достаточно очевиден. Нечего тут думать, заговорил третий, вы, скорее всего, за наградой. Нас сбило с толку наличие всего тела, обычно хватает головы, да и ту предпочитают запечатать в свиток. Пояснил он с Пахерфисом и даже зевнул. Нара, что ли? В книжке написано, что нужен целиком и даже с вещами. Уточнил я важную деталь и потянулся за книгой. Хотел предоставить доказательства. Детишки остались спокойны и ждали доказательств. Потрясающая беспечность для уже взрослых шиноби. А вот дерево напряглось. Я прямо чувствовал, как все его внимание сосредоточилось на мне. Аккуратно и не спеша достал книгу Бинго и также не спеша начал ее листать. Вот смотрите, 7-я страница. И протянул им меню для охотников за головами. И да, они ее спокойно взяли и, обступив, начали смотреть. Даже средней паршивости Чунину хватит сноровки убить их одним ударом. Судя по звуку, дерево зарядило себе фейспалм. Мелькнула злобная мыслишка преподать им важный жизненный урок. Но мне хватило мозгов ее проигнорировать. Израненная сущность вернула часть благодати и восстанавливается, а вместе с ней и моя крыша. У них вон наставник есть, пусть он и разбирается. Раз до сих пор не научил уму-разуму, значит сам виноват. Дальше проще, с дерева слез Тарзан и подтвердил сказанное мной. Я заметил, как он спрятал в подсумок такую же книгу. Уверен, меня он тоже там искал. Закинув труп себе на плечо, мы все вместе отправились в Канаху. Они мой почетный эскорт, чтобы другие не останавливали и не задавали глупые вопросы. Это, конечно, не мое дело, но детки у тебя совсем неаккуратные. Все же решил я вставить своих 5 копеек. Ты прав, это не твое дело. С прохладцей в голосе ответил их наставник. Оу, бескультурщина невежливая. Пришлось отвлечься от нашего диалога и обратить внимание на окружающую реальность. Хаем, интересно. К нам приближается группа из 12 сильных шиноби. Максимально беззаботным голосом сообщил я. Ваши? Мужик не ответил, но судя по резко побледневшей роже, не наши. Время? Отрывисто спросил он, перебирая в голове варианты действий. Часов 12. Посмотрел я на солнце. Максимум 5 минут 1. Убивец такого ответа явно не ожидал и едва не свалился с очередного дерева, на которое успел запрыгнуть после известия о левых ниндзя. «Через сколько времени они до нас доберутся?» — уточнил он, вернувшись на землю, мгновенно подавив вспыхнувшее раздражение. «А мне то, откуда знать?» — в ответ спросил я, пожав плечами. «Вдруг они сейчас остановятся, чтобы справить нужду, или у них есть раненые, или они заплутают в вашем лесу, тварь!» — рыкнул шиноби в мою сторону и повернулся к немного перепуганным детишкам. «Возле нашей деревни враги, и мы должны о них сообщить», — начал он объяснять политику партии. «Вашей скорости откровенно недостаточно, так что это сделаю я», — сделал он мужественное лицо, «разве что флага Америки на заднем плане не хватает, ваша задача продержаться до моего возвращения с подкреплением». И больше не теряя времени, рванул на первой Бжонинской в Канаху. На такой скорости он минут за 15 доберется, пока соберут группу, пока вернутся, еще полчаса минет, а враги уже через 5-7 будут здесь. «Очень, хаем, героично», — заметил я, проводив его взглядом.